Глава 5. Теодор Кофис. «Ваше Величество, мой слуга зашел в купе, склоняясь в низком поклоне. Мы пересечем границу Айрани через несколько часов», — кивнул, глядя в окно. «Наконец-то домой. Быстрее покинуть эту совершенно сумасшедшую страну, в которой нет места красоте. Как наши гости?» — спросил я. «Осталась в восторге от купе», — ответил мужчина. «А еще пыталась угостить нас пряниками». «Нас? Меня и проводника. Разумеется, мы отказались, но это так странно». На лице у мужчины заиграла улыбка. «Простите, это, конечно же, не мое дело. Но я слышал, что эта девушка будет участвовать в отборе золотого часа». «И что?» — приподнял я бровь. «Вы не боитесь, что эта девочка сможет занять место королевы?» И я расхохотался. «Она никогда его не займет. Это невозможно. Дворец не место для таких, как она. Куда более яркие, умные, сильные женщины разорвут за одну только возможность приблизиться ко мне. Зачем же тогда она вам?» Слуга как будто бы искренне огорчился. «А вот это уже не твое дело», — мужчина поклонился. «Простите». Поезд мчался вперед, я видел, как проносятся за окном пыльные и душные людские города, и морщился от одной мысли о том, что кто-то может жить здесь довольно долго и не сходить с ума. Еще более удивительно было, что эта девчонка так цеплялась за свое привычное существование, отрицая даже возможность того, что все может измениться. Она не хотела перемен, хотя жила в ужасных условиях. Подумал о том, что хотел бы заглянуть к ней лично, посмотреть, как она устроилась, но довольно быстро отмел от себя эту мысль. Нет. Мне от нее нужно только то, чтобы она раскрыла все карты производством необходимого для АллатРи лекарства и постаралась не сильно огорчиться после того, как вылетит после первого же испытания на отборе. Мишель ее. «Смотри, Мишель, смотри!» Ржеволосые близняшки Лили и Фокси прилипли к оконному стеклу. «Там уже видно границу с Айранией! Красиво как!» И я сдержанно улыбнулась. Привычные серые бетонные города королевства Земфри оставались позади. Поезд уже мчал вперед туда, где жили прекрасные и царственные существа АллатРи. Однако я прекрасно знала, что одной красотой сыт не будешь. И что она вообще бывает обманчива. АллатРи всегда относились к людям с презрением и насмешкой. Нас там никто не ждет. А потому для меня эта чужая красота была куда ужаснее серых и пыльных городских улиц Шобурга. И ничего хорошего от своей судьбы я не ждала, надеясь лишь на то, что близняшкам и Крэму придется не слишком тяжело. На границе поезд стоял какое-то время, а потом снова тронулся. Туда, в утопающие в зелени и цветах луга, вперед к высоким горным хребтам, огибая железной змеей острые пики, после следуя через прекрасный лес вдоль серебристых рек. Айрания была солнечной, завораживающей. Живой. И даже у меня, относящейся к нашему вынужденному путешествию со здоровым скептицизмом, на миг захватило все-таки дух. «Девочка моя!» Фанни тоже подошла к окну. «Ну какая же ты счастливица! Вытянула свой чудесный билетик!» «О чем ты?» Тут же посерьезнела я. «Да так, о том, что ты никак принять не хочешь. Теодор Кофис вывез тебя из черной и злой ямы, из которой ты бы никогда сама не выбралась. Даже не знаю, как и благодарить его». «Это все преждевременно, нянюшка», — ответила я. «Не обманывайся, заглядываясь на красивую картинку. Уверена, все не так радужно, как ты думаешь». «Да ну тебя, пессимистку. Одно ты точно не сможешь опровергнуть». «Природа у них, у этих АллатРи, красивая». «Природа красивая», — все же признала я. Дорога должна была занять еще целый вечер и ночь. Поезд прибывал в Лиренику, столице Айрании, уже под утро. А потому я стала постепенно готовиться ко сну. Переоделась в длинную рубашку, завязочки которой затянула почти под самое горло. Расчесала волосы. В отдельной комнатке, оказавшейся персональной душевой, почистила зубы и умылась. После забралась на свою полку, которую и полкой-то язык не повернулся назвать. Это была скорее откидная и очень роскошная кровать. Решила, что немного почитаю перед сном. Хорошо, что захватила с собой детективы любимого Патрика Вейлора. Однако, прежде чем начала читать, заметила, что Грэм снова что-то рисует, сидя на своей кровати. Заинтересовавшись, встала, подойдя к нему. «Что рисуешь?» — спросила я, невольно вспоминая, что в прошлый раз Грэм фантазировал о нашем железнодорожном путешествии, и так оно и вышло. Вот уж странное совпадение. «Смотри, какая она злая!» — прошептал мальчик, показывая мне портрет странной крылатой женщины. На рисунке у мальчика была изображена какая-то комната, очень богато обставленная. Я даже не знаю, где ребенок мог такое увидеть, чтобы нарисовать. Может быть, в книжках? Тяжелые шторы с кистями, колонны, туалетный столик, за которым сидела крылатая женщина в пышном платье. У нее были длинные волнистые локоны. В руках она сжимала расческу, ее лицо искажало злость. Рядом стояла какая-то девушка, видимо, служанка. Улыбнулась. «Фантазируешь?» — хмыкнул я. «Думаешь, во дворце Ларри все будут такими злыми? Не переживай. Я ни за что не дам тебя никому в обиду. И я знаю», — кивнул Грэм. «Поэтому эта женщина и злится». Я мягко засмеялась, а после, пожелав мальчишке добрых снов, полезла к себе на полку. Вздохнув, сумела, наконец, устроиться поудобнее и раскрыть книгу любимого автора. С автографом, кстати. Как давно я вот так спокойно не читала. Стук колес убаюкивал, расслаблял, заставлял забыть обо всех проблемах и тяготах жизни. Неизвестно, что ждало меня впереди, но здесь и сейчас я могла выдохнуть, побыть наедине с собой. Не заметила, когда уснула, а проснулась, когда меня разбудила Фанни. Женщина мягко улыбалась мне. «Просыпайся, детка. Через полчаса поезд прибывает в Лиренику». Подскочила, как ужаленная. Нужно было успеть умыться, привести себя в порядок. Волосы расчесать, чтобы они не напоминали стог сена после сна. Переодеться из заспанной ночнушки в темные старенькие потертые штаны и рубашку. Когда проделала все это, убедилась, что дети и нянюшка тоже собраны. Впрочем, поезд уже тормозил у перрона. Стоило нам только остановиться, как народ повалил из поезда. Я уже собрала свой и детские чемоданы, собираясь вытаскивать их в коридор, но не успела. К нам в купе почти сразу же заглянул высокий светловолосый мужчина с пестрыми коричневыми крыльями за спиной. «Леди?» — очень вежливо улыбнулся он. «Меня зовут лорд Одер Брукс, и я распорядитель отбора золотого часа. Я буду во всем помогать вам и постараюсь, чтобы ваше пребывание здесь стало как можно более комфортным». «Спасибо», — ответила я, улыбаясь так же вежливо. «Ваши вещи вы можете оставить здесь. Слуги донесут их в покое, что выделены для 13-й невесты. А вот вещи ваших спутников я лично помогу им донести, так как жить они будут отдельно от вас». «Отдельно?» — запереживала я. «А как же?» «По правилам отбора все невесты живут в цветнике. Это особый малый дворец для невест Его Величества. Никому не позволено там появляться, кроме обслуги», — сказал мужчина. «Но у вас будет свободное время, чтобы вы могли общаться с вашими близкими». Кивнула. «Спасибо». «Не беспокойтесь. Ваших спутников мы разместим с большим комфортом». Мы с Фанни переглянулись. Нянюшка чуть кивнула, и мне стало немного спокойнее. Уже на перроне нас разделили. Одер посадил Фанни с детьми в один экипаж, туда же, куда перенес и вещи. А вместе со мной сел в другой, который очень скоро помчал по улочкам невероятно красивого города. Если честно, никогда даже предположить не могла, что смогу очутиться в подобном месте. Какой контраст был с Шобургом здесь. Вместо пыльного бетона — гладенькая и отполированная цветная брусчатка. Вместо серых домов и чадящих заводов — аккуратные, словно пряничные домики, покрытые красной черепицей. Вместо бесконечных улиц — цветущие сады. Нереальная, нечеловеческая красота. Красота, созданная для них, для Ларри. «Давайте, чтобы не терять время, заполним с вами анкету». Одер потряс какими-то бумагами. «С остальными невестами уже эту процедуру мы прошли». «Хорошо. Что от меня требуется?» — спросила я. Карету чуть покачивала, и я невольно усмехнулась. В отличие от мотора, это было гораздо более медленное и неудобное средство передвижения. В этом люди значительно превзошли Алларии, хотя у нас и не было их хваленой магии. «Я задаю вопросы, вы отвечаете. Предельно честно». Мужчина посмотрел на меня так испытующе, будто бы собрался таким образом выяснить, буду ли я лгать или нет. «Хорошо», — просто ответила я. «Полное имя?» «Мишель Нитрайо», — ответила я. «Место рождения?» «Шобург. Королевство Земфри». «Благодарю». «Образование?» «Умеете читать, писать, вышивать, музицировать?» Саркастически глянула на Одера. «Вышивка и музицирование? В Шобурге с таким набором умений не выжить. У меня высшее образование. Я химик-технолог. Разумеется, читать и писать умею. А вот с музыкой и вышивкой не сложилось». Распорядитель отбора удивленно посмотрел на меня. «А сколько лет длилось ваше обучение?» 9 школы и после 4 года институт. Я закончила Шобургский институт передовых технологий». Одер покачал головой. «Надо же. Подобное образование больше подходит для мужчины, нежели для женщины. Женщина Лари учат в пансионах благородных девиц, где они учатся стать идеальными женами и матерями для будущих детей. Боюсь, я совсем не гожусь на роль идеальной жены», — усмехнулась я. Одер улыбнулся, а в его глазах заплясал лукавый огонек. «Но почему-то же Теодор вас выбрал. Думаю, у него какие-то свои соображения». Какое-то время Одер делал еще пометки в бумагах, после снова начал задавать вопросы. Вначале совсем дурацкие, вроде любимого цвета, предпочтений в еде, нарядах. Все они вызывали у меня неподдельную улыбку. «Любимый цвет?» Тот, на котором не видно пятен от машинного масла и мазута. Еда. Главное, чтобы она вообще была. Наряды. Прежде не приходилось выбирать. Разве что только что-то удобное, чтобы дойти до работы. Штаны с блузкой, ну, или рабочий комбинезон. Распорядитель, слушая меня, записывал ответы так остервенело в листочек, что мне казалось, еще немного, и ему придется заново точить карандаш. «Простите, теперь немного о личном. У вас были отношения с мужчинами прежде?» — приподняла бровь. «Да». Одер заметно напрягся. «Насколько глубокие эти отношения были?» «Да как у всех. До замужества не дошло, а что?» — удивилась я. Мужчина явно был смущен. «Чистота. Меня интересует чистота». «Чистота?» Я вообще не понимала, чего он хочет узнать. «Не связалась ли я с кем-нибудь из преступного мира? Мужчины, с которыми я общалась, были вполне надежными, просто не сложилось». Попыталась объяснить я, но Одер едва не взвыл. «Да нет же! Вы спали с ними! Ваша невинность осталась с вами!» Теперь мне уже пришлось кашлять, а еще краснеть. Разве это вообще может быть важно? Зачем спрашивать такое? «Секса у меня еще не было», — ответила я сдавленно. Одер снова поперхнулся, после выдохнул. «Это прекрасно. Будущая супруга короля Лари должна быть безупречна. И в этом смысле тоже». Он записал мой ответ у себя, а на большее уже, хвала небесам, не хватило времени. Карета затормозила во дворе большого и довольно странного дома. Круглого дома, сплошь увитого цветами, со множеством дверей и высокой башни по центру. «Это здание называется цветником», — пояснил распорядитель, когда мы вошли. «Оно поделено на 13 секторов комнат, которые занимают участницы. В центре находится комната Его Величества. На время проведения отбора он переезжает сюда из основного корпуса дворца. К слову, дворец находится здесь же, на огражденной территории Его Величества, на другом конце парка». «Угу». Мы с Одером обошли здание по кругу, пока они остановились у двери с номером 13. Какой-то шутник нарисовал уродливую рожицу рядом. Распорядитель, увидев это, схватился за сердце и провел рукой, применяя магию и очищая поверхность, на что вызвал у меня улыбку. В Шобурге бы на это никто даже не обратил внимания. Там все двери и заборы исписаны куда более непристойными словами и символами. «Проходите сюда, леди». Он протянул мне ключ, сказав, что тот уже зачарован только на мою ауру. Не знаю, как это, но Одер сказал, что очень надежно. И я зашла внутрь. Что ж, к Комната действительно была сделана в виде сектора, сужающегося к центру. Здесь было все, что только можно было вообразить для комфортного проживания. Большая кровать такая, что на ней можно было устраивать акробатические номера. Высокие стеллажи, доверху забитые книгами, письменные туалетные столики, зеркало, диванчики, кофейный гарнитур. Комната была действительно огромной. За неприметными дверками я заметила гардеробную и ванную комнату. «Очень красиво и уютно. Спасибо!» — улыбнулась я. «А куда ведет эта дверь?» Я заинтересованно дернула дверь за ручку в самой узкой части сектора. «Эту дверь имеет право открывать только Его Величество Теодор Кофис. Она ведет в его покои. Но не переживайте. Вряд ли король решит вас побеспокоить. И если, конечно же, вы не дойдете до этапа инициации». «Этап инициации?» Одер сдержанно улыбнулся. «Пройдите хотя бы завтрашнее первое испытание, а после вас обязательно проинформируют о следующих». С этими словами мужчина спешно распрощался, сказав, что у него еще очень много дел и что через несколько часов привезут мои вещи, а на обед и ужин позовут слуги. Перед обедом ко мне заглянула служанка. В руках она несла какие-то коробки и свертки, с трудом удерживая их. Почти сразу же я подхватила их, помогая несчастной. «Да не нужно было. Вы что?» Смущенно улыбнулась девушка. «Я бы справилась сама». «Угу», — только и ответила я. «Мои вещи вроде бы все привезли уже, и я даже все распаковала. Что в этих коробках?» «Это велел передать вам распорядитель отбора лорд Одер», — пояснила девушка. «Он сказал, что ваши вещи не соответствуют моде Алари, а потому не подходят. Он желает, чтобы на обеде вы присутствовали в том, что он передал, а я помогу вам подготовиться». Я пожала плечами. «Ладно». Зря я так легко согласилась. Когда поняла, на какую пытку сама себя обрекла, то уже и не рада была. Потому что Одер, судя по всему, был настоящим садистом. Решил, чтобы на обед я шла чуть ли не в бальном платье, с корсетом. Когда Трина, так звали рыжеволосую служанку Аллари, его зашнуровала, у меня даже пятна цветные перед глазами заплясали от нехватки воздуха. «Так намного лучше, чем было», — заверила тем временем девушка, глядя с жалостью на оставленные мной брюки и темно-зеленый вязаный свитер, пока я жадно глотала воздух. «Осталось решить, что делать с прической». «А что можно сделать с моей прической?» — хмыкнула я, постепенно начиная привыкать к ощущению постоянного удушья. Мои волосы пострижены под пажа, вряд ли можно было уложить по-другому, кроме как в короткий обрубок хвостик. Но у Трины было другое мнение. «Вам ни за что не выиграть отбор с такими волосами, леди Йо!» — припечатала она. «Кто вообще сказал, что я собираюсь его выигрывать?» Но в ответ служанке я сказала другое. «Я не расстроюсь, если у меня ничего не выйдет». «Вы не будете против, если я воспользуюсь шампунем Хайшмера? Он сделает ваши волосы куда более длинными и здоровыми». Я удивленно приподняла брови. «А такое возможно? У нас про такие шампуни никто и не знал. А даже если бы мне дома и предложили вдруг так вот за секунды отрастить волосы, я бы отказалась. За такой гривой сложно ухаживать, а еще она наверняка бы мешала при моей работе механиком. Я не буду против. Но как только закончится отбор, или я вылечу, я обязательно все верну назад», — хмыкнула я. «Вы посмотрите на себя и ни за что не станете этого делать», — улыбнулась мне в ответ девушка. «Что ж, если вы не против, тогда приступим». Служанка намыла мне волосы, и, к моему удивлению, они вдруг действительно стали длинными, вытянулись сами собой, и теперь, когда Трина их высушила, они доставали мне почти до лопаток. Она, подумав, не стала их убирать в какую-то замысловатую прическу, а просто подкрутила локоны, и они легли на плечи красивой волной. «Давайте оценим образ», — вдруг улыбнулась она, и я подошла к большому зеркалу и, увидев свое отражение в полный рост, в изумлении ахнула. «Неужели эта красивая нежная девушка, больше похожая на какую-то сказочную эльфийку, была я? Длинные волосы и правда мне шли. А еще это платье небесного оттенка. Когда бы я еще надела такое? На этом обеде все точно будут в таких же длинных и пышных платьях», — уточнила я. «Поверьте, леди Йо, Ваши соперницы придут в куда более роскошных нарядах, но вы все равно будете среди них, словно дикий и очень нежный цветок.